Да, конечно. Гуру-ученик находится в неравных отношениях, и гуру несет большую ответственность. Предоставьте гуру его часть. Лучше взгляните на свою. Даже если она составляет 1/10 его, если вы сфокусируете внимание на его части и будете избегать пристально разглядывать собственную, вы будете вечно ощущать себя калеками. В еще большей степени потому, что найдется много желающих согласиться с вами и поддержать вас с вашими ранами. Вы можете использовать эту поддержку для собственной правоты, для того, чтобы вечно быть жертвой оплошавшего возлюбленного учителя и таким образом укрепить свою отождествленность и свое чувство индивидуального «я». Или же вы можете двигаться в сторону отказа от всего этого и постижения того, кто вы есть. Какое удивительное, уникальное изобретение – это возможность пробудиться. Итак, похоже, вы приложили руку к публичной дискредитации старого человека, который, по правде говоря, и сам неплохо поработал в этом направлении, даже без вашей помощи, и стыдиться этого. Что вы теперь собираетесь делать? Можно я дам вам совет? И я хочу дать его как тем, чьим основным переживанием стало неподобающее сексуальное поведение учителя, находящегося на таком высоком счету, так и тем, кого больше волнует дискредитация учения. И, конечно же, вы можете не обращать на это внимания. Все равно от вас ничего не зависит. Идите назад, отступите. В каком бы месте вы ни оказались в этой заварухе, обвиняете ли вы кого-либо еще или самих себя, оправдываетесь или чувствуете себя использованными, разочарованными и преданными, отступите. Все это лишь видимость, этот мир, натянутый тебе на глаза, чтобы скрыть от тебя истину. Вы думаете, что это реально, что реальнее некуда. Вы – это жизнь, эти события. На самом деле все это, все, что кажется вам реальным и важным, это просто история, только работа ума, обусловленного верить в нее. Отступите к тому, что первично по отношению к этому. Идите назад. В этот день и век кто-то говорит вам, что в Индии есть просветленный учитель, и вы можете купить билет на самолет и через несколько часов сидеть перед ним на коврике. Американская машина мечты заставила вас поверить в то, что вы можете сократить свой путь на тысячи жизней, прямиком очутившись там, что, как вы слышали, является вершиной. По меркам индийских гуру, этот возлюбленный учитель слишком прозападный, очень мягкий и вообще избегающий говорить радикально. Это делает его очень возлюбленным, но и обнажает тот простой факт, что большинство тех, кто явился к нему в дом, взяли на себя не по силам. Я действительно не хочу никого обидеть, но вы, наверное, прошли через всевозможные семинары, может быть, 20 лет семинаров, по какому-нибудь начальному витку спирали Нью-Эйджа от общества сатсангов в Санта-Барбаре или в Лондоне или в Амстердаме. Пожили в медитационных ретритах, посетили какие-нибудь ашрамы и получили инициации во что-нибудь, и теперь вы считаете, что готовы к великому событию. Но все это составные части сна. Рамана Махарши, скорее всего, просто бы проигнорировал вас с вашими вопросами, как он делал это много раз. Нисаргадатта Махарадж безо всяких церемоний взял бы вас за ухо и выкинул прочь. Возлюбленный же учитель, улыбаясь, толкует об ощущении удовлетворенности и покоя в повседневной жизни, и вы чувствуете себя отлично и отправляетесь пить чай вместе с другими искателями и обсуждаете это. Все это так полезно, и вы ощущаете, действительно ведет вас куда-то. Разницы нет. Все это проекции, и ни одна из этих драм не случилась бы, не будь вы буквально до краев наполнены собой. Тут вдруг у всех появляется теория о том, а не взял ли сам возлюбленный учитель на себя непосильную ношу. Это проблема возлюбленного учителя. Предоставьте ему переживать по этому поводу. Все доказывают, что гуру должен вести себя в соответствии с нормами той культуры, к которой они принадлежат, даже если для них это все относительно и неважно. Это не ваша проблема. Предоставьте гуру решать их проблемы. Выявите свою проблему и работайте над ней.